Глава 1252. Атака. Из своей каюты Манхау из-под лобья наблюдал за событиями на палубе. Больше всего его интересовал мужчина в маске. Готов спорить, у него окажется лицо Мэнде», – пробормотал он. В этот самый момент мужчина снял маску, покрытую жутковатыми глазами. Как Манхау и предполагал, его лицо до мельчайших деталей копировало лицо Мэнде, словно они были близнецами. У Мэнде округлились глаза, и он дрожащей рукой указал на человека в черном. По его лицу сначала промелькнул страх, а потом принятие. Он понял, что сейчас умрет, и горько засмеялся. «Убить его!» – приказал человек с лицом Мэнде. «И приберите тут все. Мы отправляемся в клан Мэн!» Даже по голосу его нельзя было отличить от Мэнде. Практик, носивший лицо одного из подручных Мэнде, с улыбкой потянулся к его горлу. Внезапно звездное небо задрожало от чего-то вздоха. Человек с лицом Мэнде начал изумленно озираться, как и остальные практики на корабле. «Думаешь, можешь напугать нас своими фокусами? А ну покажись!» – прокричал человек под личиной Мэнде. Его божественное сознание накрыло округу, а с ней появилась и аура царства Дао. Хоть у него имелась всего одна эссенция, Мэнде затрясся от страха. Вздохнувшим, конечно же, оказался Манхао, ему ничего не оставалось, как вмешаться. Если он позволит убить Мэнде, то это значительно усложнит задачу по проникновению в клан Мэн. Очевидно, они не дадут ему просто так присоединиться к ним. Если же их всех перебить и отправиться в клан Мэн в одиночку, на радушный прием можно не рассчитывать. Многие вполне логично будут подозревать его в пособничестве нападавшим. Манхао поставил себе главную задачу – освободить ветвь клана его дедушки, для чего требовалось сначала попасть в клан Мэн. Дальнейшие действия будут зависеть от обстановки на месте. «Сплошная головная боль», – подумал Манхао, покачав головой. С блеском в глазах он сделал шаг вперед, при этом его лицо видоизменилось. Он возник в звездном небе, причем никто даже не почувствовал, что изначально он находился на корабле. Казалось, он вышел прямо из пустоты, оказавшись лицом к лицу с мужчиной в черном халате. Тот во все глаза уставился на него и попятился. «Убейте его!» – приказал он. 9 людей в черных халатах перебороли страх и подчинились, вспыхнув силой своей культивации. Несколько магических пассов, и в Манхао ударил вызванный ими боевой топор. Мэнде забился в дальний угол палубы, откуда с тревогой и волнением наблюдал за ходом схватки. При виде топора Манхао даже брови не повел. После закалки всех аспектов культивации и жадности ему не требовалось даже атаковать это оружие. Вместо уклонения он поднял палец и щелкнул по опускающемуся топору. Никаких магических техник или божественных способностей, одна лишь мощь физического тела. Как только его палец коснулся лезвия, прогремел взрыв. Люди в черных халатах хищно ухмыльнулись. Никто из них не сомневался в успехе проведенной атаки. Сила их объединенной атаки, воплощенная в виде этого даосского заклинания, была достаточно высокой, чтобы заставить вспотеть эксперта псевдо-дао. У этой тактики был всего один минус. Они могли использовать эту технику ограниченное количество раз. И все же в прошлом ее похвалил даже настоящий эксперт царства Дао, поэтому 9 практиков ни капли не сомневались в своей эффективности. Вот только сейчас на их лицах застыло неверие и благоговейный трепет, трое так и вовсе не смогли сдержать криков. «Такого не может быть! Он!» К их несказанному удивлению, от прикосновения к топору на лице Манхао не дрогнул ни один мускул. Округу сотряс грохот и сильный треск. Источником этих звуков был боевой топор. Объединенная даосская магия 9 практиков, магический топор страшной силы, вселявший в них уверенность в любом бою, покрылся трещинами от простого прикосновения пальца Манхао. Их количество стремительно увеличивалось, пока топор не разбился вдребезги. Откат ударил в практиков со страшной силой, скрутив их внутренности в тугой узел. Теперь они взирали на Манхао со смесью потрясения и ужаса. Даже у человека с лицом Мэнде слегка округлились глаза. На подушечках пальцев Манхао не осталось ни царапины. Его физическое тело достигло такого запредельного уровня силы, что боевой топор не смог даже на миллиметр рассечь кожу. По губам Манхао мелькнула тень улыбки. Результаты испытания обновленного физического тела превзошли все его ожидания. Он поднял глаза на 9 практиков, их зловещий блеск не предвещал ничего хорошего. Стоило ему исчезнуть, как 6-е чувство всех 6 практиков тотчас забило тревогу. Им грозила страшная опасность. Без малейших колебаний они бросились бежать, вот только с их культивацией они не могли уйти от Манхао. Он возник перед практиком на великой завершенности царства древности, отчего тот по инерции налетел на него. Изо рта бедолаги фонтаном брызнула кровь, а потом его тело разорвало на части. Скрытое внутри зарождённое божество не успело сбежать и было уничтожено на месте. Всё это произошло от простого столкновения. Человек с лицом Мэнде встревожился не на шутку. Превратившись в слабо колыхающуюся тень, он попытался сбежать, на что Манхао лишь холодно хмыкнул. Разрушительная звуковая волна прокатилась по звёздному небу, подняв настоящий ураган. Эта волна разорвала 8 оставшихся практиков чёрным на мелкие кусочки, растёрла их кости с органами и распылила зарождённые божества. Об их физических оболочках и говорить не стоило, от них не осталось ничего, кроме кровавого тумана, растворившегося в звёздном небе. «Да, о лорд!» – закричал мужчина с лицом Мэнде. Такая разрушительная мощь простой звуковой атаки не оставила у него никаких сомнений. Облик или аура Манхау не имели никакого значения, его боевая мощь говорила сама за себя. На такое был способен только кто-то уровня Дао-Лорда. Сердце мужчины сдавили тиски страха. Кто мог предсказать, что в самом начале его задания он столкнётся с ужасающим Дао-Лордом? Всё-таки Дао-Лорды считались могучими экспертами, способными придавить своей пятой целый мир. От владык Дао их отделял лишь один шаг. Сделав его, они могли претендовать на место лорда горы и моря. Глаза мужчины в чёрном дико забегали. Будучи размытой тенью, он в мгновение ока исчез, в результате чего звуковая волна, посланная Манхао, безболезненно прошла через то место, где он недавно находился. Возникнув на приличном расстоянии от корабля, он без оглядки помчался прочь. «Какая странная эссенция», – заинтригованно подумал Манхао. Сделав шаг, он возник прямо за спиной беглеца. С помощью магии срывания звёзд Манхао попытался схватить его. Когда рука Манхао превратилась в чёрную дыру, чудовищная сила притяжения затронула всё звёздное небо вокруг них. Из исказившейся разломами пустоты к нему начали стягиваться крошечные пылинки. У человека в чёрном загудела голова. Он с ужасом осознал, что тело против его воли начало лететь в сторону Манхао. В этой смертельно опасной ситуации он не стал сдерживаться, использовав всю силу своей эссенции, чтобы вырваться из лап врага. Внезапно вокруг него появились призрачные образы. С громким хлопком во все стороны начали разлетаться сотни людей в чёрных халатах. В руке Манхао остался только оторванный кусок кожи. «Клоны?» – пробормотал Манхао, глядя на разлетающихся людей. Это явно были клоны, но вот их количество просто не могло не заинтересовать Манхао. Помимо интереса, он чувствовал некоторое удивление. С его культивацией ему ничего не могли противопоставить даже Дао-лорды, и всё же этот практик царства Дао с одной эссенцией дважды сумел избежать поимки. Разумеется, виной тому было нежелание Манхао прибегать к могущественным божественным способностям. До этого момента он использовал лишь самые простые атаки, которые практик с одной эссенцией мог легко избежать. В отличие от удивления Манхао, человек в чёрном испытывал практически животный страх. Ему пришлось рискнуть всем, чтобы дважды избежать поимки. Такая нагрузка просто не могла не ударить в него откатом. Особенно тяжело далось разделение на сотни клонов. Этот трюк серьёзно повредил его эссенцию. «Проклятье! Это совсем непростой Дао-Лорд! Должно быть, он находится на грани перехода от Дао-Лорда к Владыке Дао! Мы знаем обо всех Дао-Лордах Восьмой Горы и Моря! Среди них точно не было такого человека!» Пока мужчина спасался бегством, глаза Манхао засияли серым светом. Он внезапно закричал, отчего у него за спиной появилась огромная волчья голова. Это была магическая техника жадности, правда, в руках Манхао её акцент был смещён в сторону волка, а не жадности. От волка по звёздному небу начала расходиться кровожадная аура, а потом он открыл пасть и сделал мощнейший вдох. От того места, где находился Манхао, звёздное небо начало трескаться, словно всё в округе, включая естественные законы и энергию неба и земли, сейчас втягивал в себя Манхао. Сотни клонов успели только закричать, а потом начали один за другим взрываться. В мгновение ока звёздное небо окрасили фонтаны крови. В итоге остался только один человек в чёрном. Манхао притянул его к себе, схватил за шею, запечатал и забросил в бездонную сумку. С могучим экспертом Дао обошлись как с беззащитным цыплёнком. Манхао на практике убедился, насколько же сильным он стал после манипуляции жадности с его телом. Он стал даже сильнее Дао-лордов. «Когда я отворю врата царства древности, то стану ещё сильней!» Манхао перевёл взгляд на корабль клана Мэн вдалеке. На него с палубы во все глаза таращился Мэн-Дэ. Манхао медленно исчез, оставив после себя лишь звенящую тишину звёздного неба. Спустя какое-то время бледный как мел Мэн-Дэ опустил глаза на лежащие на палубе трупы. В его сердце всё ещё осталась тень страха, но сейчас его грудь сдавливала печаль. Несмотря на не такой уж юный возраст, ему впервые в жизни довелось пережить нечто подобное. На волне эмоций и страха он не заметил, что благодаря вмешательству Манхао блокада на передачу сообщения во внешний мир была снята. Утирая горячие слезы, Манде внезапно кое-что вспомнил. После осмотра всех погибших на палубе он бросился к люку, ведущему на нижнюю палубу. Только сейчас до него дошло, что на борту находился еще один выживший. В такой момент любой живой человек на корабле был для него как самый дрожайший родственник.